Джиму стало его очень жалко, и мне тоже. Мы попробовали его утешить, но он сказал, что это бесполезно. Утешить его невозможно, но если мы согласны признать его за герцога, это будет для него всего дороже и отраднее. Мы сказали, что согласны. Пусть только он нас научит, как это сделать. Он сказал, что мы всегда должны обращаться к нему с поклоном и называть его «Ваша светлость», «Милорд» или «Ваша милость». Но если даже назовем его просто «Бриджуотер», он не обидится, потому что это титул, а не фамилия. И кто-нибудь из нас должен подавать ему кушанье за обедом и вообще оказывать разные услуги, какие потребуются. Но все это было нетрудно, и мы согласились. За обедом Джим все время прислуживал герцогу стоя и то и дело спрашивал, не хочет ли ваша светлость того или этого. И всякий мог сразу заметить, что герцогу это очень нравится. Зато старик надулся, совсем перестал разговаривать, и заметно было, что вся эта возня с герцогом ему очень не по вкусу. Видно было, что он чем-то расстроен. Вот немного погодя, после обеда он и говорит. «Послушайте-ка, герцог, мне, конечно, вас очень жалко, но только не вы один претерпели такие несчастья». «Да, да, не вы один. Не вам одному судьба жестоко дала по шапке». «Увы, да, не у вас одного имеется тайна рождения». И старик тоже начинает рыдать, честное слово. «Постойте, что это вы?» «Герцог, можете вы сохранить мою тайну?» — говорит старик, а сам все рыдает. «До могилы!» — герцог взял старика за руку, пожал ее и говорит, «Скажите же мне тайну вашей жизни». «Ваша светлость, я покойный дофин». Ну уж тут мы оба с Джимом вытаращили глаза, а герцог говорит, «Вы? Кто вы такой?» «Да, мой друг, это истинная правда. Вы видите перед собой несчастного, без вести пропавшего дофина Людовика XVII, сына Людовика XVI и Марии Антуанетты. Вы? В ваши-то годы, да нет. Вы, наверное, покойный Карл Великий. Вам лет 600-700, самое меньшее». «Все это от несчастья, герцог. Все от несчастья. Несчастье породили эти седые волосы и эту преждевременную плешь. Да, джентльмены, вы видите перед собой законного короля Франции в синей холстине и в нищете, изгнанника, страждущего и презираемого всеми». И тут он разрыдался, да так, что мы с Джимом прям не знали, что делать, до того нам было его жалко. Принялись было утешать его, как раньше утешали герцога, но он сказал, что это ни к чему, одна только смерть положит всему конец и успокоит его. Хотя иногда ему все-таки делается как-то легче, если с ним обращаются соответственно его сану, становятся перед ним на одно колено, называют «Ваше Величество», за столом подают ему первому и не садятся в его присутствии, пока он не позволит.